Глава первая. Теперь я часть другого мира. Сия. «Решайся!» — вновь послышался его голос. Сложно было думать в такой момент. Меня просили принять решение. Но о каком решении могла идти речь, когда в нескольких метрах лежало мое безжизненное тело? «Зачем вам это?» — вопрос сам по себе сорвался с губ. «Зачем даровать мне второй шанс?» «Странная ты какая-то», — послышалась удивленная в ответ. «Тебе предлагают жить дальше». «Но в другом мире», — закончила я за него. Внезапно стало так тяжело, что ноги едва не подкосились. «Поверь, это гораздо лучше, чем ждать перерождения, которое еще не факт, что наступит», — пожал плечами мужчина. Вскинула взгляд, пытаясь понять его истинные мотивы. «Вы...» «Жнец смерти», — галантно склонил он голову. Его ответ заставил отшатнуться. «Это сон?» — задавалась вопросом, пугаясь отсутствия своего сердцебиения. «Нет», — отвечало мое сознание, — «не сон». По коже поползли ледяные мурашки ужаса, а я так и продолжала глазеть на незнакомца, одетого во все черное. «Идем со мной. Да, жизнь жнеца отличается от человеческой. Но у тебя будет возможность находиться среди людей, пусть они и не заметят твоего присутствия». Тело словно окаменело, не получалось даже вздохнуть, хотя, судя по всему, мне этого и не требовалось, сердце ведь все равно не билось. «Что ж», — послышался разочарованный вздох, — «времени на раздумья не осталось, прости. Оставайся здесь, за тобой придет тот, кто проводит до распределительных врат». Мужчина повернулся и неспешно пошел мимо снующих туда-сюда полицейских, которые и не замечали его вовсе. Смотря ему вслед, я мысленно проходила через все круги ада, осознавая, что все происходящее действительно правда. «Это не сон!» — пульсировало в голове. «Не сон! Я умерла!» Жнец удалялся все дальше, а мое волнение возрастало в разы, накатывая волнами. Дойдя до поворота, он медленно обернулся, смотря на меня, словно давая последний шанс последовать за ним. Секунда. Я сделала неуверенный шаг. Потом еще один. И еще. В итоге срываясь на бег. Бежала, что было сил, не чувствуя своего тела, будто парила по воздуху, гонимая порывами ветра. «Ты приняла верное решение», — улыбнулся жнец, хватая мою вытянутую руку и утягивая за собой в появившееся переливчатое пятно. Стоило ему прикоснуться ко мне, как перед глазами все завертелось, а в мысли начали проникать знания, укореняясь в подкорке мозга. Устои нового мира, уровни иерархии, правила поведения и обязанности, возложенные на меня. Я будто смотрела фильм, только все показанные кадры врезались в память, словно мне пришлось потратить на их изучение дни и ночи. «Ну как ты?» Я часто моргала, пытаясь понять, где нахожусь. Чувствуя холод, бегущий по коже, невольно поежилась, осматриваясь по сторонам и наблюдая просторный зал, стены и пол которого были выложены из темного камня. За спиной жнеца виднелись узкие окошки, в которые проникал яркий свет. Ни мебели, ни дверей, ни люстр. Лишь несколько исписанных рунами колонн и... пустота. Место веяло величием. На миг даже пришло осознание, что мне не положено здесь находиться. «Все хорошо?» — участливо спросил мужчина. Его поза была уверенной. Можно сразу сказать, что он привык здесь бывать. «Ну, как сказать?» Вновь поежилась я, замирая, когда внезапно пришло осознание, что этот самый зал — не что иное, как одна из комнат департамента, куда допускаются только верховные и чистокровные. «Не пугайся», — поспешил ко мне жнец. «Смотрю, научилась пользоваться данными тебе знаниями. Быстро!» — как-то странно усмехнулся он. Молодец. Тебе придется пройти обучение, чтобы в будущем ты могла самостоятельно справляться со своими обязанностями. Первое время будет нелегко, но ты быстро приспособишься. Жить будешь, как и обещал, в мире людей. Едва заметно улыбнулся Верховный Жнец последними словами, вызывая у меня шквал положительных эмоций. «Правда?» — спросила, не дыша. «Если бы у меня билось сердце, то оно обязательно замерло бы в этот момент». «Мне не свойственно обманывать», — улыбнулся мужчина, вскидывая взгляд в сторону и принимая серьезное выражение лица. «У нас гости», — хмыкнул он. Я сместила взор, наблюдая уже знакомое переливчатое пятно, расползающееся в воздухе, из которого показался черный мужской ботинок.